«Решай сам, Егор Иванович», — в промежутке между приступами кашля вымолвил он. «Такому спору конца не будет». «Друзья мои», — негромко заговорил Лебедев, и все сразу потянулись к нему, — «восстание у нас подавлено, и в Красноярске, и в Москве. Но революция-то ведь не подавлена, совсем уничтожить ее теперь невозможно. Все равно как невозможно заставить растущее дерево превратиться обратно в то самое семечко, из которого оно выросло. Сил в первом бою у нас не хватило, и ошибок много мы сделали. Так зачем же нам делать еще одну, без пользы рисковать людьми, своей жизнью? Беречь надо силы, товарищи. Уйти сейчас в глубокое подполье, в надежные места, вовсе не значит выйти из борьбы. И это, Порфирий Гаврилович, пусть тебя не тревожит. Неизменно это рабочему делу, разумное решение. Правильно ты считаешь. Революция продолжается, и мы должны руководить ею. Уйдя в тайгу на время, комитет не порвет свои связи с народом. А ты, Гордей Ильич, хорошенько подумай еще. Тяжело тебе, это понятно. Но, повторяю, ты член комитета. Ты должен подчиниться решению комитета, если товарищи скажут уйти в тайгу. Петр Федосеевич верно сказал. Живые всегда могут вернуться. И я думаю, мы скоро вернемся. Только разберемся в новых условиях и в новых способах борьбы. Но уйдем в тайгу мы не все. Останусь я, останется Перепетуя. Мы найдем возможность скрываться и в городах. Нам нельзя ни на минуту выходить из самой гущи событий. Начнем восстанавливать связи, образуем ядро новой подпольной организации и будем наращивать силы. Для вас, кто на время уйдет в тайгу, будем готовить места, документы. Ведь сюда-то никому из вас все равно возвратиться будет нельзя. И мы с Перепетуей будем не здесь, но связь с вами будем держать все время. Так я думаю. А вы как считаете? Давайте поговорим еще. Да, это не митинг, когда можно сегодня решить что-нибудь и не так, а завтра поправить. Тут что решишь сейчас, в то судьба твоя ляжет. Да и не за себя только нужно подумать, а и за жен, и за товарищей, и больше всего за общее дело рабочее, ради которого потом, может быть, все и головы свои сложат, если сейчас ошибутся. На станции перекликнулись паровозные свистки. Может быть, это поезд Меллера Закамельского уже прибывает? Поскрипывает под окном валенки Петунина. Далекая в конце улицы возникла песня. Вырвались гневные дерзко слова. «Скоро из наших костей подымется мститель суровый, и будет он нас посильнее». Потом такой же далекий грянул выстрел, и песня оборвалась. Теперь стреляют часто, пугают, а может быть и в людей. Отзываясь на выстрел, залаяли собаки, побрехали и притихли, а мороз жмет все сильнее, трещат в окнах стекла. «Так, Егор Иванович», — наконец сказал кто-то. «Ну тогда, Порфирий Гаврилович, в этом деле главным быть придется тебе», — заключил Лебедев. «Тайга тебе родная, собирай всех, кому здесь большая опасность грозит, и уводи. Сегодня до рассвета сумеешь?» Порфирий помедлил с ответом. «Нет, никак. Сегодня только всех обойти бы да предупредить. По улицам, сам знаешь, ходить приходится с какой опаской. А люди в разных концах. И потом хоть малое время, а нужно на сборы. В тайгу надолго, да в такие морозы. Он взялся руками за свой пиджак. Этак просто не выскочишь. Завтра ночью уйдем». «А если Меллер вот-вот пожалует?» — спросил Мезенцев. «Все одно в завтрашнюю ночь на заимке у меня собираться. Хоть какими окольными дорогами, а туда жандармы ходили-ходили и перестали. Видят, нет там меня с Лизаветой. Заимки — самый спокойный путь в горы. И собраться там лучше. Кругом лес. На тропе выставить охранение. Чуть опасность — в лес уйти. Придумать лучше еще ничего не могу я. Егор Иванович, как, верно я решаю?» «Мне кажется, верно. Если никак нельзя уйти сейчас...» Завтра уходите обязательно».